Глава 14. Июнь. Земля. «Господа офицеры, не стесняйтесь, пожалуйста, поактивнее, шевелитесь, будьте любезны. У нас с вами очень немного времени». Один лишь Егорушка реагирует на мое шутливое обращение к разумным обратившимся своей фирменной угодливой улыбочкой. Остальные командиры насторожены, угрюмы и даже ухом не ведут в сторону своего главнокомандующего. Только зыркают злобно во все четыре стороны, избегая прямо глядеть в моем направлении. Такое их поведение вполне объяснимо. Тезки-то, скорее всего, судьба отмерит при штабе во время предстоящего замеса оставаться. А вот им под ядовитые газы да на стены лезть предстоит. Разве что Алеша, убийца убийц, осмеливается весьма дерзко вылупиться, пусть и не в глаза, но на уровень нижней челюсти своего повелителя. Сучонок. Ух, если все же суждено ему выжить, самолично казню выродка. Помимо того, что мои нервы не на шутку взвинчены предстоящим серьезным сражением, я раздражен, ибо не выспался. Как тут уснешь, когда над ухом всю ночь молотки колотят? Ну что, вот мы уже и выходим на финишную прямую. Приближаемся к цели. Карусель закрутится буквально с минуты на минуту. Идем на штурм. Осаду Ла-Рошели нам тут устраивать не с руки. А я во главе орды своих обратившихся сейчас надвигаюсь на Качинский монастырь с восточного направления. Под рукой без малого 30 тысяч бесов. С севера будут имитировать атаку один из разумных с 5000. Там болото, в принципе, преодолеваемое. Но по нему быстрым рывком к стенам никак не приблизишься. Потому и задача у тех дурашлепов простая — своим активным барахтанием в грязи отвлекать на себя внимание и какую-то часть сил противника. В резерве, в 3 километрах за нашими спинами, ожидают распоряжение еще около 15 тысяч обмороков. Пока они мне здесь не нужны. Ширина полосы, пригодной для атаки, не позволяет пустить на штурм одновременно настолько большое количество бойцов. Пусть стоят, где стоят, и ждут команды. Да и запускать сразу всю живую силу под ядовитый оранжевый газ пришельцев я не намерен. Если понадобится, а оно понадобится, зуб даю. Резервисты займут место тех, кто в скором времени ляжет на этом поле. В общем, всего неподалеку от стен монастыря сейчас собрано порядка 50 тысяч безумных и свирепых созданий. Вот уже в скорости мы вас, супостатов, мясом-то закидаем, мысленно обещаю химикам-сектантам я. Любую цену заплатим, но своего добьемся. Собрали на битву всех, до кого только смогли дотянуться. Больных, косых и сифилитиков. Наскребли полтинник. Да, вот такой достаточно скромный мобилизационный ресурс оказался в распоряжении повелителя обратившихся на сегодняшний день. Согласен, на фоне их общего количества не слишком-то густо, но вполне объяснимо. Во-первых, сжатые сроки. Во-вторых, необходимость присутствия отрядов в иных местах. На сборе ресурсов, ибо зима близко. На охране уже имеющихся запасенных ништяков и мирняка, активно трудящегося на благо нашей орды. На обороне блокпостов и опорных пунктов, на сопровождение обозов и еще на выполнение многих иных задач. Сколько сектантов в данный момент находится в монастыре? По не слишком точным данным нашего разведчика, где-то в районе 1000. Возможно, 1500. Их подразделения различной величины постоянно передвигаются. Одни выдвигаются куда-то за стены, другие возвращаются. Вот же какие активные собаки! Инопланетная экспансия движется в полный рост. Плененные пришельцами молодые и здоровые земляне содержатся под охраной, вне монастырского периметра, с северной стороны той, что между стеной и болотом. Но это ночью. Ну а днем они строят для захватчиков полосу оборонительных сооружений вокруг цитадели. Что касается вражеской артиллерии, способной метать снаряды с отравляющими веществами, информации у нашего человека совершенно недостаточно. Впрочем, ее почти невозможно получить в его положении. Разве что снизу, с монастырского двора, парень Арварна разглядел по нескольку баллист на стенах с каждого направления. Даже с речной стороны таковые имелись. Но, к сожалению, туда ему путь заказан. На монастырских стенах несут службу только караулы сектантов. Столько же всего стволов находится в данный момент в арсенале гарнизона. Установить не представляется возможным. К тому же, в центральную часть монастыря доступ тоже ограничен для рядовых пришельцев-сектантов, роль одного из которых он сейчас и исполняет. В общем, что может находиться и происходить там, совершенно непонятно. Ладно, зайдем в крепость, тогда все и узнаем. Делов-то. Начать, докончить. Наверное. Не слишком оптимистично усмехаюсь своим мыслям. Зайти бы для начала, не крякнув под оранжевыми облаками. Да после еще и внутри бы не оплошать, не полечь под сектантской сталью. Оглядываю не слишком стройные колонны своих камикадзе, которые вот-вот двинутся навстречу почти неименуемой гибели большинства из них. Остается только скомандовать и, брызгая во все стороны кровищей, завертится мясорубка в промышленных масштабах. Взгляд невольно цепляется за одного из потенциальных смертников. Высоченного, здорового и косматого. Ростом и телосложением он напоминает Чипа или Дейла. Мимолетное сожаление неприятно царапает где-то в груди. Лучше бы я своих недалеких, но верных телохранителей вместо того, чем в Америку тащить, в мире Нугари оставил. Глядишь, после обратной трансформации хоть один из двоих, да и остался бы живым. А может, даже и обоим дурням фартануло бы. На тех першеронах целину поднимать можно было, а так, без малейшего смысла и пользы, сгинули мои богатыри на просторах Вайоминга. Впрочем, и существовали они в последние месяцы абсолютно так же. Бессмысленно и бездумно. Ладно, помянуло хватит. Пора о насущном думать. Наше присутствие неподалеку от стен сектантской твердыни давно уже не секрет для обитателей монастыря. Впрочем, мы и не скрывались. От слова совсем. Подобное абсолютно лишено смысла. Нас и так стопроцентно обнаружили бы еще на подходе. На стенах суета и движение, достаточно умеренные, впрочем, совсем не похожие на панические. Ну что, пора поднакачать своих безбашенных бойцов. Накрываю передовые шеренги боевых порядков незримым покровом допинга. Я-то уж точно могу воздействовать на боевой дух своих солдат. Мой нынешний статус их повелителя такое позволяет. А что насчет врагов? По идее, они не должны иметь прочные ментальные связи с моими подданными. Но я не знаю, насколько сильные у них менталисты. Конечно, предварительно мы попробовали использовать возможности вождя наших пришельцев Арварна на моих обратившихся. После его колдовства разумные заявили, что какой-никакой эффект ощущается. А безмозглых не спросишь. Но если судить чисто визуально, после подбодрежного сеанса зверьки вроде бы поэнергичнее заухали и зашевелились. Ладно. Что успел, рассказал. А сейчас нам уже пора. Передай отцу, что мы начинаем. Молодой отрывец быстро кивает. Я бы и сам связаться мог, конечно. Один черт, мы сейчас в одном чате пасемся. Но пусть парняга займется хоть каким-то делом. Это успокаивает перед боем. Со мной рядом сын Арварна Арвинд. Долговязый и худой, узколицый и большеглазый, длиннорукий и длинноногий юноша, лет 17 на вид. Его задача — помогать мне менталить. Арвинд тоже наследственный менталист, как и почти все мужчины из их рода. Правда, парень еще не настолько силен, как его отец. Но как менталист уже чего-то стоит. Ну а коли уж вспоминалось о его батюшке, сильно подозреваю, что мне о нем и его намерениях далеко и десятой доли пока неизвестно. И вообще, что-то Арварн мне явно не договаривает. Не в глобальных вопросах, надеюсь, но в отношении этих сектантов наверняка. И личная чуйка в оба уха нашептывает, да и в светлых глазах у самого предводителя атрейцев при их упоминании что-то уж слишком недоброе, темное и мутное плескаться начинает. И, кстати, на языке атрейцев сии сектанты прозываются геворами. Интерлюдия 1. Арварн. Геворы атаковали спящее поселение перед самым рассветом, когда узкое и кровавое лезвие зари уже начинало разрезать полоску серого неба на востоке. В час волка — самое подходящее время для внезапных налетов и нападений на сонного врага. Серые, пригнувшиеся тени геворских разведчиков выскользнули из густой темноты леса и стремительным, но бесшумным броском преодолели вырубленное пространство между стеной деревьев и не слишком высоким бревенчатым частоколом, ограждающим поселок. Укутанные в тряпье кошки удачно и цепко ухватились за стены двух невысоких сторожевых башенок, обильно покрытые предутренней росой. Дремавшие на них караульщики так и отошли к богам, каждый наедине со своим последним сновидением. Не успев ничего понять и хотя бы вскрикнуть. С противоположных концов стены оба лишь одинаково глухо забулькали перерезанными от уха до уха глотками, словно перекликаясь друг с другом и лягушками, громко галдящими у озера. Геворы всегда славились умением подбираться к своим жертвам незаметно и неслышно, как серые степные гадюки перед атакой на ничего не подозревающих несмышленных птенцов. Две тени с обоих сторон частокола, повернувшись к темной стороне леса, одинаково свели и широко развели ладони над головами, после чего бесшумно соскользнули на песчаную землю внутри ограды поселка. Метнулись к воротам, находящимся в центре частокола. Через десяток ударов сердца створки старых ворот, даже не заскрипев, предательски распахнулись перед чужаками, быстрым ручьем вливавшимися в поселение и уже внутри его расплывшимися из одного полноводного потока на множество струй помельче. Безмятежно сопящие в теплых постелях здешние жители даже не предполагали, что в своем доме они уже не хозяева, и для них в этом мире все уже было закончено. Впрочем, нет. Все хорошее действительно осталось в прошлом. Но вот самой большой беде в их жизни только предстояло совершиться. И еще до того, как над верхушками окружающих поселок деревьев показался узкий краешек багрового солнечного диска, последняя беда настигла всех местных сразу. И о ней людей известил громкий истошный лай собак, почти одновременно разорвавший тишину с разных концов поселка. Время змеиных повадок закончилось. Настало время львиного рева. Гевуры уже не старались быть невидимками. Они превратились в шумную, бешено завывающую стаю голодных волков. Крест-накрест рубили оскаленные, брыжущие слюной и кровью собачьи морды, с грохотом вламываясь в уже испуганную, но еще ничего толком не понявшую тишину домов. Поднимали на копьях с листовидными наконечниками первых, выскакивающих из дверей, самых решительных и храбрых мужчин. Всего этого ему удалось избежать. Повезло настолько сильно, что даже увидеть ужаса, происходящего в родном поселке, не пришлось. Совершенно случайно. Арварна спасло то, что совсем незадолго до нападения, стараясь не разбудить родителей и сестер, он тишком оделся и, на ощупь нашарив на стене над кроватью свой пояс с коротким мечом и длинным кинжалом, лисой из норы выскользнул из темноты своего дома. Теплой и душноватой, пахнущей хлебом и подгоревшим маслом. Никого не разбудил. Впрочем, отца сегодня до самого полудня, пожалуй, и громом с молнией не подымешь. Ох, и тяжко же, видать, ему. Вон как беспокойно головой по подушке мотает, будто борется с каким-то диким зверем в ней. Или кузнецы его голову вместо наковальни используют, а он во сне от их молотов увернуться пытается. Вчера весь поселок праздновал помолвку старшей сестры Арварна, Орлеи, с сыном-кузнецом Арном. И их отец, обычно весьма сдержанный в употреблении вина по случаю обручения своего первенца, позволил себе расслабиться и проявил несвойственную ему неумеренность в этом вопросе. Вот теперь и мается. Ничего, отец сильно исправится. На покрытом росой крыльце мальчишка со вкусом и вдоволь вдохнул бодрящей утренней свежести и ветра. Чуть поежился от сыроватой предрассветной прохлады и, посомневавшись пару мгновений, все же натянул мягкие, старенькие и разношенные кожаные сапожки старшей сестры и, вслушиваясь в стрекочущее пение цикад и лягушачьи трели, торопливо прошлепал по узким улочкам меж заборов к стене поселка. У невеликой, неприметной, но прочной калитки, что выходила на озерную сторону, его уже дожидался друг Аргель. Поздоровавшись с ним и дежурившим у входа соседом и дальним родичем толстым Арманием, сунул озябшему и усталому караульному увесистый кусок пирога с рыбой, испеченного матерью и сестрами ко вчерашнему торжеству. Арманий благородно кивнул и, недолго повозившись с деревянным брусом, служившим засовом, отворил калитку. Оглядев все еще темные небеса, вздохнул и пропустил их на луг. Широко зевнул вслед мальчишкам и, кинув предвкушающий взгляд на завернутую в тряпицу снеть, принялся закрывать вход в поселок. А друзья двинули к озеру, расстелившему в свою гладь с этой стороны поселения, за рыбой, если она, конечно, попалась в выставленные им вчера ловушки. Вот так они с Аргелем и разминулись со смертью. Все же остальные их соплеменники встретились с ней лицом к лицу. Впрочем, самых первых она застала еще спящими, и, возможно, проявила своеобразную милость, не став будить этих обреченных. Хотя Арварну с Аргелем удалось избежать только свидания со смертью, но не страха от его ожидания. Еще не дойдя до места расположения своей первой ловушки, подростки одновременно услышали шум, раздавшийся из только что покинутого ими поселка. Доносившиеся до их ушей звуки несколько мгновений были не слишком-то громкими. Друзья остановились и в недоумении вопросительно переглянулись. Вдруг шум вспыхнул костром, в который щедро ливанули масло. Арварн с Аргелем снова растерянно поглядели друг на друга, теперь уже с явной долей пока еще затаенного страха, и, не сговариваясь, с мальчишеской ловкостью, петляя между густо растущими по берегу ивами, кинулись обратно в сторону калитки. Добежав до нее за какие-то мгновения, оба одновременно торопливо затарабанили в бревенчатую стену. Шум внутри за стеной нарастал. Вместе с ним рос и страх внутри двух друзей. Нерушимо стоящая до того калитка неожиданно быстро распахнулась. Толстый Арманий высунул из нее свое широкое, сейчас одновременно злое и растерянное, багровое лицо и, коротко оглядев окрестности, нырнул обратно. Натужливо запыхтел, таща за собой на одной руке какую-то растрепанную, жалобно поскуливающую девчонку. Крякнув, почти выбросил ее из проема, как котенка с крыши полыхающего дома. Приоткрыв рты, мальчишки стояли, замерев глубоко и прочно врытыми в землю столбами. «Забирай ее и беги отсюда! Живо!» Оглянувшись за плечо, прошипел Арманий. «В лес! Да не со стороны орешника, а с другой, там короче! И не так заметно!» Караульный снова оглянулся назад, в завывающие на разные голоса поселок. «И поглубже куда-нибудь, в чащу заберитесь! И носа не высовывайте! Если все обойдется, я за вами сам приду! Да бегите уже, остолопы! Чего встали?» «Дядька Арманий, а что случилось-то?» Так же торопливо все-таки спросил у стражника Арварн, хотя уже и так знал ответ на этот вопрос. С самого раннего детства он наслушался многочисленных рассказов о подобном, от деда и от отца. Им часть калитки, наконец-то задействовав на полную силу все свои способности, он и сам все увидел. «Геворы напали! Они уже в поселке! Все! Давайте бегом отсюда! Бегом! Да с оглядкой!» Караульный не спешил захлопывать калитку, пока дети не пересекли ни широкую полосу открытого пространства, отдаляющую стену поселка от стены леса. Убедившись, что они наконец-то скрылись в тени деревьев, все еще остававшийся по ночному густой, толстый Арманий громко вздохнул. Кивнул каким-то своим мыслям, оглянулся и решительно захлопнул калитку. Наложил тяжеловатый для него засов и, на ходу доставая из ножен длинный меч, максимально быстро, насколько позволяло его большое пузо, отправился умирать вместе со всеми своими родичами и соплеменниками.